Акт 3. Король в грядущем. Часть 7. Расиль просыпается на медвежьей шкуре, на том же месте, где заснула, обнаженная, пойманная в сеть собственных влажных волос. Садится, разминает руки и ноги. Странно, но она не плачет. Ей даже не хочется плакать. Слез нет. Она роется в сундуке с одеждой. Находит платье, одевается. Покрывает голову самой тонкой вуалью. Что ей делать сейчас? Какой предстать пред ними? Оцепеневшей от неожиданного потрясения? С бесстрастным выражением лица? С холодным недоумением в глазах? Или плакать навзрыд, как растерянное испуганное дитя? Или молча смотреть в землю, словно глухонемая? Расиль из Бретони предпочла бы именно это. Не выказывать никаких чувств, которые в будущем могут использовать против тебя. Сейчас такое суждение кажется чрезмерным упрощением. Лучше иметь одну внешнюю личину и уже под ней скрывать нечто другое. Возможно, ей следует скорбеть открыто, и это будет менее фальшиво, чем кажется на первый взгляд. Сложив руки вместе, она отчетливо ощущает на коже липкие следы крови мертвого короля. Что же сделает леди Макбет? Не остается времени обдумать решение до конца. Из лабиринта коридоров слышится чей-то крик. Она приходит на место последней. Все мужчины, вершители судеб, уже здесь. Ее муж стоит, скрестив на груди руки, с нечитаемым лицом. Он, видимо, избрал личину мрачной подозрительности. Глаза у банка рядом стальные, безжалостные. Но в то же время он надут от гордости. Он надменно выпячивает грудь, тайно наслаждаясь возможностью вновь быть рядом со своим лордом, без неотвязной тени его жены между ними. Флинс держится близко к отцу. Его зеленоватое лицо откровенно выражает ужас. Его заметно мутит. Расиль проходит глубже в комнату. Никто не обращает на нее внимания, кроме Макбета. Он видит ее и жестом подзывает к себе. В каждом уголке спальни кровь. Эта комната словно обратилась в уродливое живое существо с широкой сетью кровеносных сосудов, разбегающихся во все стороны от сердца, от трех мертвых тел. Расиль выдерживает только один беглый взгляд в их сторону. В глаза ей бросается тыльная часть запястья одного из камергеров. Мраморно-белое чистое пятно посреди кровавой резни. Эта нежная черточка, неведомым образом уцелевшая в центре этой бойни, восстанавливает память Расиль. Это мужчина. Этот мертвец был мужчиной. Когда-то мать держала его у груди. Когда-то возлюбленная льнула к нему на влажных от пота простынях. Эвандер, стащив тело короля с постели, прижимает его мертвые руки к груди. Ресницы у него мокрые. Он рыдает, не пряча слез, давясь гортанными всхлипами ярости и скорби. В подобном редком случае мужчина может плакать, не стыдясь, ведь его горький плач сквозит обещанием мести. Лиссандер молча стоит рядом на коленях. Можно было бы принять этот жест за сожаление, тем более что за его спиной маячит фигура канцлера. Но его лицо полностью лишено выражения. Расиль даже рада его бесстрастности, поскольку вид его горя — единственное, что могло бы ее сломить. Склонившись к залитым кровью остывшим телам, Лиссандер опускает руку к шее одного из камергеров. Прижимает к коже два пальца, словно щупает пульс. «Тела мертвы уже несколько часов», — заключает он, вставая. Они полностью истекли кровью, и началось окоченение. «Мы проведем вас звание крови сейчас же», — сурово объявляет канцлер. «Они за это заплатят», — хрипит Эвандер. Все еще прижимая тело отца к груди, он обводит комнату свирепым взглядом, хотя глаза его полны слез. «Того изменника, того, кто совершил это злодейство, я повешу и выпущу ему кишки. Я набью его утробу молоком и медом и оставлю на пир насекомым. Я...» «Изменники мертвы», — прерывает его Лиссандр. Сквозь гнев Эвандера проступает удивление. Его щеки заливает краска. «Что? Как?» «Отцу нанесли две раны», — поясняет его брат. «Мечи его людей в его крови. Он принял смерть от рук собственных камергеров». Рассиль подходит к мужу и встает рядом с ним. По его лицу заметно, как к нему постепенно приходит осознание. На мгновение его резкие черты смягчаются неуловимым выражением, похожим на нежность, которой Рассиль никогда не замечала в нем раньше. Без предупреждения он сгребает жену за плечи и прижимает к груди. Этот жест потрясает ее настолько, что она поневоле радуется возможности спрятать лицо в тканях чужого калета. Так никто не услышит ее краткий вскрик удивления. Объятия Макбета крепки. Одной рукой муж обнимает ее за спину, другой поддерживает за затылок. Его большие пальцы почти полностью охватывают ее череп. Он держится за нее, как утопающий за плывущую бочку. Это обычный жест выражения привязанности между мужем и женой. Но мало что другое могло бы удивить Рассиль больше. Между пальцами Макбета она замечает метнувшийся к ней взгляд Лиссандра. Он не злой, скорее испытующий. Он ищет тайную боль на ее лице, доказательство жестокого обращения от мужа. Лучше бы он не смотрел на нее вовсе. Рассиль пугает, что вместо этого он может увидеть ее отвратительное предательство. «Нет!» — мотает головой Эвандер. «Эти люди были преданы своему господину всей душой и служили нашему клану долгие годы. Ничто не побудило бы их к предательству, к такому». Его голос срывается. «Все слуги отца любили его. Нет, я в это не верю». «Обряд воззвания крови все покажет», — вмешивается канцлер. «И тогда, мой лорд, вы сможете отомстить». В свой черед вступает Макбет. «В Гламисе всюду измена», — говорит он. «Недавно на мою собственную жену напали люди в масках. Эти же люди могли убить короля. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти их. И также отомщу, как причитается мне по праву». Умный ход. Теперь у них с принцем есть общая цель. Рассиль украдкой бросает взгляд на Флинса, чтобы проверить, хватит ли ему твердости духа после этих слов ничем не выдать себя. С его щек уже сошел зеленоватый оттенок, но теперь он бледен, как мертвец. Но это лишь остатки ужаса перед ликом смерти, решает она, а не искренний страх перед разоблачением. Ей хотелось бы так думать. Эвандер медленно кивает Макбету, по-прежнему прерывисто всхлипывая, отчего кажется намного моложе своих лет. Горе обратило его в ребенка. Лиссандр опускает руку на плечо брата, кратко сжимает пальцы в знак поддержки. Этот заботливый жест почти сводит на нет самообладание Рассиль. Как стремительны эти метаморфозы. Мужчины одним кувырком снова становятся мальчишками. Холодные маски сползают, обнажая несчастные лица. Для самой Рассиль уже не тайна, насколько бережными могут быть руки Лиссандра. «Столько тайн», — думает она. «Новая и новая ложь распространяется по всему свету и привязывает ее, Рассиль, к какому-либо мужчине». Прежде она боялась, что в Гламисе у нее не будет ни союзников, ни секретов. Теперь она словно моллюск в витой раковине. Именно от нее все начинает раскручиваться по спирали. В Наанете Красиль уже явилась бы покорно кланяясь швея и сняла бы мерки, чтобы в кратчайшие сроки изготовить черное платье и черную траурную вуаль. Но они в Гламисе. И Рассиль, уже успев привыкнуть к этому, одевается сама. Платье цвета олова она сожгла, потому ей не остается другого выбора, кроме как надеть жемчужно-голубое, невзирая на слишком большой вырез для глубокого траура. Однако вряд ли мужчины обратят на это особое внимание. На фоне будущей мести, пролитой крови, и, конечно же, притязаний на корону, все прочее становится ничтожным. Рассиль выливает ведро в очаг, и пламя с шипением гаснет. Среди обугленных головешек застряли обрывки серой ткани. Но пахнет в комнате только пеплом. В воздухе нет металлического привкуса предательства. В этот момент Рассиль снова выскальзывает из себя, и в ее тело, как призрак, проскальзывает леди Макбет. Всю челядь собирают в главном зале. Рассиль впервые видит их всех вместе. Гонцы, сторожа, слуги, солдаты, повара в грязных фартуках неловко ёжатся. Конюхи в заляпанных грязью башмаках смотрят в землю. На лицах стражников написано раскаяние. Преимущественно из-за того, что побагровевший Эвандер в бешенстве кричит на них почти час, сладострастно упиваясь собственной яростью. «Какой от вас прок, если вы не способны уберечь короля от вражеского клинка? Вы глухие и не слышите криков ночью?» «Мне бы стоило каждому из вас распороть брюхо вашими же мечами. Тогда вы познаете ту же боль, что и мой отец. Я казню вас всех за непригодность для своего дела. Это не менее тяжкий проступок, чем предательство». Макбет позволяет это. Эвандер принц. И, что еще более важно, вопрос о престолонаследии пока не решен. Дункану больше нет в живых, чтобы озвучить свою волю, какой бы она ни была. За падающей короной тянется множество рук. Наверняка случится распря между братьями. Так всегда бывает. А над их головами будут кружить стервятники, подобные ее мужу. Старший принц молча наблюдает, как исходит злостью его брат. Когда уже начинает казаться, что тот неутомим, Лиссандр опускает ему руку на плечо и твердо говорит. «Довольно. Ты добился того, чего хотел. Они достаточно напуганы». Это правда. Гонцы, сторожа, слуги и солдаты, повара и конюхи — все трясутся, как осиновый лист. Грудь Эвандера бурно вздымается. Он тяжело дышит. «Нет, не может быть довольно!» — возмущается он. Он ровесник Рассиль, или немногим старше. Юноша 17 и 18 лет. В Гламисе он считался бы зеленым мальчишкой, как Флинс, не имеющим даже следа от смертельной раны, которую можно с гордостью выставить на показ. «Ты противоречишь собственным намерениям», — возражает Лиссандр. «С каждым мгновением тело отца все холоднее». Это, наконец, утихомиривает младшего принца. Эвандер усаживается на помост, низко опустив голову. Рассиль мерещится, будто он утирает слезы. Не поднимая головы, он тихо зовет: «Канцлер!» Это позорное зрелище. Рассиль понимает, что ее муж считает так же. Этот юноша продемонстрировал не силу, а неуправляемую бурю чувств. Как он будет править Альбой, если не может даже обуздать себя? Именно это будут говорить все хулители Эвандера. Если бы за каждого брата велся подсчет сторонников, эта выходка стала бы весомым минусом против него. Тело короля со сложенными на груди руками лежит на помосте. Поскольку Рассиль видела, как он лежит во сне, создается впечатление, что он продолжает спать. Кто-то даже опустил ему веки. Канцлер с распятием, инкрустированным драгоценными камнями, преклоняет колени перед телом. Тела мертвых камергеров без каких-либо церемоний свалили на краю помоста. Канцлер проводит рукой по залитой кровью сорочке короля, бормоча что-то себе под нос. «Для этого я должен остаться здесь наедине с трупами», — заключает он. «Если вам нужно узнать, не эти ли камергеры нанесли королю смертельные раны». «Это мы проверим в первую очередь», — говорит Лиссандр. С неестественной грацией он спрыгивает с помоста. Он облачен в черный траурный наряд, и кожаное верхнее платье плотно облегает его жилистое тело. Под глазами у него залегли еще более темные круги, чем раньше, но над ними все тот же острый и ясный зеленый взгляд. Нечеловечески зеленый, цвета сырого мха утром после грозы. Рассиль не видела такого цвета с тех пор, как приехала из Бретони в бесплодный, поблекший от ветров Гламис. Тогда Лиссандр действительно смотрит ей в глаза. Непоколебимо, бесстрашно, даже дерзко. От страха у нее холодеет под ложечкой. Нет, он не знает. Он не может знать. Он знает лишь, что две ночи назад она стояла на краю утеса, обдумывая, не бросится ли с него. Он знает, что на ней колдовская метка. Он знает, что муж дурно с ней обращается, хотя это не назвать откровением. Ему известен вес ее тела, поднятого на руки. Он не может знать, как при виде него Урасиль перехватывает горло. Или как напряжение скапливается у нее внизу живота, словно витки металлической проволоки, да красна накалённые в кузнице. Щеки Рассиль горят. Она отводит взгляд раньше, чем принц. Макбет берет ее за плечо, гораздо аккуратнее, чем она ожидала, и выводит из залы. Лиссандр и Эвандер захлопывают деревянные двери. Канцлер завершает ритуал так быстро, что у Рассиль не остается времени на переживания. Она не так много знает о воззвании крови, но, видимо, это не самый сложный обряд. Буквально спустя несколько минут канцлер уже зовет их вернуться в зал, и Эвандер врывается туда первым. «Что вы узнали?» — спрашивает он громко и требовательно, широким шагом пересекая зал. С его пути отлетает случайная скамья, и Рассиль вздрагивает от неприятного скрежета деревянных ножек о камень. Но стоит им всем подойти к помосту, как все становится ясно без слов. Обе смертельные раны короля открылись. Мертвая, застоявшаяся кровь уже вязкая, ближе к черному, чем к красному, точно глинистая грязная вода у берега ручья в половодье. Но у него в самом деле идет кровь. Со сдавленным вскриком Эвандер падает на колени и тут же закрывает лицо руками, хотя это не заглушает его громких рыданий. Лиссандр вновь кладет руку на плечо брата. Этот жест стал еще более значимым. Он говорит о многом, хотя никто не произносит вслух ни слова. У Рассиль нет братьев и сестер, и ей не дано понять, как от общего горя усиливается связь между ними. Но она без труда воспринимает то, что имел в виду Лиссандр. Он любит брата. Они не станут воевать из-за короны отца. По крайней мере, довести их до войны будет трудно. «Эти люди не напали бы на своего короля без причины», — замечает Лиссандр. «Тем более так, чтобы самим лишиться жизни. Они оказались втянуты в какой-то серьезный заговор. Здесь, в Гламисе». Он обращается к Макбету, а, следовательно, к Рассиль тоже. Все это время они были вместе. Муж и жена. Рука и кинжал. Лорд и леди Макбет. «Я говорил вам, здесь поселилась измена», — качает головой Макбет. «Кто-то сеет раздор среди моего клана. Флинс, подойди. Расскажи принцу, что тебе известно». Слово «принц» он произносит особенно резко. Флинс нерешительно шагает вперед. Рана, нанесенная Рассиль, выделяется даже в полумраке. Она пока не зажила и до сих пор выглядит несколько устрашающе. Никто не подвергнет сомнению его доблесть. «Мы с леди отправились на конную прогулку по землям Гламиса», — начинает Флинс. «Ей хотелось увидеть свою новую родину поближе. Не было причин опасаться. Наш лорд окружен почетом. Он все делает для благополучия своего клана». Он делает паузу. Рассиль закрывает глаза. Пусть решат, что ей больно вспоминать этот страшный момент. Только бы больше ничего не заподозрили. «У любого, кто наделен властью, есть враги», — отмахивается Макбет. «Продолжай». Флинс сглатывает. По горлу прокатывается кадык, еще сильнее искажая неровную линию шрама. «Появились мужчины в масках. Трое. Они напали на леди. От удара она лишилась чувств. Я отбился от них, но не мог броситься в погоню, чтобы не подвергнуть опасности жизнь леди Расциллы». Лиссандр кидает в ее сторону беглый взгляд. «Леди Расцилла, это правда?» Раньше Рассиль казалось, что нет состояния более беспомощного, чем вынужденное молчание. Когда заранее знаешь, что твои слова ничего не значат, никого не тронут. Но теперь ей, как собаке, командуют. «Говори. Лги ради собственной жизни». Все в этом замке имеет последствия. Каждое слово возвращается эхом. «Да». Она поднимает голову, чтобы встретиться с ним глазами. «И это... я не хочу вспоминать об этом подробно». Лиссандр некоторое время удерживает ее взгляд. В памяти у нее всплывают слова Макбета. «Принц Камберлендский слишком умен». В итоге он заключает. «Что вполне понятно». А затем все-таки моргает и отводит взгляд. Рассиль выдыхает. Принцы, канцлер, банка и Макбет продолжают обсуждение. Называют один клан, другой. Всех этих людей могут казнить по ложному обвинению. Их род может прерваться из-за ее лжи. «Я поеду разыскивать предателей», — заявляет Ивандер. «Они узнают остроту моего клинка, и я испробую на вкус их кровь». «Наш друид уже проверил обрядом воззвание крови всех мужчин из ближайших деревень», — сообщает Макбет. «Но остались многие другие, в более отдаленных селениях. Клянусь вам, я не буду знать покоя, пока мы оба не отомстим. Во имя короля Дункана. Эйвандер кивает. Тогда отправимся сейчас же. Прошу прощения, вмешивается канцлер. Но я не могу оставить этот вопрос без обсуждения. Вскоре весь мир узнает, что в Альбе больше нет короля. А страна без короля — это пища для стервятников. Этот человек заседал в королевских военных советах. Он прав. Мир с Англией достигнут Дунканом. Это мир его покойной жены. Мир, подкрепленный саксонской кровью, текущий в жилах его сыновей. На самом деле, Этельстону не по душе Шотландия. А ирландцы, норманы и валлийцы тем временем точат когти со всех сторон. Смерть короля — это свежая рана. Ее нельзя надолго оставлять без лечения. Иначе рану наполнит кровь. Повисает звенящая тишина. «Брат», — говорит Эйвандер, — «ты знаешь, какова была воля отца. Это должен быть ты». Лицо Лиссандры неестественно застывает. Он не торопится с ответом. Рассиль озадачена не меньше других в этом безмолвном зале. Любой мужчина броском устремился бы к легкой власти, получить которую сейчас проще, чем осушить кубок вина. Наконец он отвечает. «И ты также знаешь, что разум нашего отца был затуманен чувствами». Эйвандер яростно мотает головой. «Нет! Долг живых — уважать желания умерших. Недуг повредил тело отца, но не рассудок. Ты старший, ты...» «Я не подхожу для этой роли», — прерывает его Лиссандер. Он говорит на саксонском языке. Среди собравшихся в зале мужчин нарастает ропот. Не все знают саксонский, потому многие не поймут его слов. А те, кто поймет, придут в недоумение. Лиссандер смущает людей одним своим присутствием. Он угрюм и молчалив, в отличие от бодрого и деятельного младшего брата. Но такого объяснения недостаточно, чтобы оправдать нарушение порядка престола наследия. Прежде иными королевствами правили и куда более неподходящие люди. «Ради того, что ты отвергаешь, любой другой положил бы тысячи людей!» — гневно отвечает Эйвандер, также на саксонском. «Ты не считаешь себя человеком. Но тогда это твой разум затуманен чувствами, брат!» Атмосфера в зале накаляется, словно воздух наполнен дымом. Оба принца напряженно умолкают. Затем, поморгав и прочистив горло, вступает канцлер. «Мы можем отложить коронацию до возвращения в Морей», — говорит он по-шотландски, чтобы снизить накал недовольства. «Но у Альбы много врагов, и голод их велик. Мы не должны показывать слабость». Слышать эти слова отчасти забавно. Шотландии десятилетиями правили слабость и немочь. Ее король медленно чах от болезни. Мария — родовое гнездо клана Дункана. От Гламиса до него по меньшей мере недели езды. За это время новость распространится повсюду, как свет сигнальных костров. За это время далекие лорды успеют собрать войска, а далекие короли провести военные советы и испросить благословения священников. «Тогда мы отправимся в Морей», — заключает Лиссандер. «А если пойдут слухи, то можно объявить, что король умер от болезни. Это никого не удивит». «И оставить убийство отца неотомщённым?» — вскидывается Эйвандер. «Нет, я не поеду в Морей, пока не найду изменников и не уничтожу их. Все правление нашего рода будет опорочено, пока не совершена месть. О клане Данкельд и так уже. Он резко осекается. Да, о клане Дункана ходят разные слухи. Как можно было не заподозрить в необъяснимом, страшном и продолжительном недуге божественной кары? Поговаривают, что именно поэтому Дункан взял в жены благочестивейшую женщину. Поэтому он осыпает своих друидов золотом и приглашает их за стол советов. Все это безмолвное покаяние за тайный грех. Конечно, это всего лишь легенды. Немногие считают их правдой. Для остальных — все эти рассказы — пыль. «Пустимся в путь сейчас же», — предлагает Макбет Эвандеру. «Я буду сопровождать вас во все деревни на расстоянии одного дня. Флинс, ты тоже поедешь. Я возьму с собой своего друида, и я отыщу изменников под страхом смерти». Обычно яркое румяное лицо Эвандера необычайно бледно. Но даже сейчас они с Лиссандром едва ли похожи на братьев. Он раздувает грудь. «Хорошо», — соглашается он. «Я отправлюсь с вами, с тобой и мальчиком. Лиссандр, вы с канцлером. Готовьтесь к отбытию в Морей». Лиссандр быстро отвечает. «В такой момент нам не следует разделяться. Это покажет слабость. Давай сейчас вместе отправимся в Морей. Мы можем снова вернуться в Гламис с целой армией». Макбет как будто собирается что-то сказать, но Эвандер успевает быстрее. «Я не покину Гламис, не обогрив клинка!» — рявкает он. «Это наш долг перед отцом!» Взгляды двух братьев скрещиваются, как клинки. Разделиться и остаться, или объединиться и уйти. Но Эвандер подобен солнцу, и холодным и благоразумным рассуждением Лиссандра не под силу остудить его пыл и ярость. В конце концов старший принц отводит глаза. Рассиль уже достаточно узнала своего мужа, чтобы прочесть истинное выражение его лица, даже когда он пытается скрыть огонь во взгляде. Теперь его настоящее чувство выдает лишь подрагивающий рот. Хоть его губы и не складываются в улыбку открыто, он доволен. Флинсу Макбет говорит: «Вели седлать лошадей». Флинс, все еще уязвленный тем, что его назвали мальчиком, склоняет голову и резким шагом уходит прочь из зала. «Мне тоже отправиться с вами, мой лорд?» — спрашивает Банка. «Да, отправляйся и ты», — говорит Макбет. И после этого Банка тоже закипает. О нем и вовсе подумали только задним числом. Затем Макбет поворачивается к Лиссандру, а от него к Рассиль. «Желаю вам благополучного путешествия», — говорит он. «Моя жена позаботится о том, чтобы вас снабдили припасами и всем, что может понадобиться вам в дороге». Макбет с отрядом покидают замок. Рассиль трудно дышать. Проклятое ожерелье душит ее, змеей обвивает шею. Ей не дает покоя взгляд Лиссандра. Странное ощущение от его присутствия. То, что они впервые остались вдвоем с той ночи, когда он спас ей жизнь и пообещал защиту. А она, ужаснейшим образом отвергнув его предложение, обогрила руки кровью его отца. Но страшнее всего — взгляд Макбета перед уходом. Его слова. Два слова. «Моя жена» были тяжкими, как камни. Но взгляд, переместившийся с принца на Рассиль, напротив, острее клинка. В этом взгляде скрывались два других тайных слова. «Убей его». Она не сможет. Это уже чересчур. Почему он считает, что она на это способна? Она едва отмыла руки. Она уже обрекла на гибель трех разных мужчин. Вот что значит на самом деле быть леди Макбет. Колдуньей, убийцей, кинжалом в руке мужа. Но, может быть, такой она и была всегда. Придворная Кривоборода, обманщик Летрише, не зря боялись ее. Гламис лишил ее покрова невинности и обнажил скрытую под ними бесчеловечность. Лиссандр молча смотрит на нее. Даже в этом темном зале на его черных волосах блестит случайный отсвет. Принц убирает одну прядь с лица, беглым, будничным жестом, от которого у Рассель стискивает горло. Ловкость его движений, изящный изгиб запястья, напряженные сухожилия на тыльной стороне руки. Она шелестит. «Я прослежу, чтобы на кухне приготовили все необходимое для вашего путешествия. Мне только нужно отдать распоряжение слугам. Позвольте, подождите здесь». Лиссандр кивает. Он приоткрывает рот, чтобы сказать что-то, и даже это простейшее мимическое усилие на миг завораживает Рассель. Как плавно размыкаются его губы. Как быстро мелькает язык. «Я буду у себя в комнате», — сообщает он. И, не давая Рассель добавить ни слова, выходит прочь из зала. Кухня. Рассель не бывала здесь раньше. Но хотя бы в этом месте разница между замком Макбета и замком герцога невелика. Пропитанные кровью разрубочные колоды. Корзины с яблоками и корнеплодами. Длинные связки чеснока. Запах дыма, масла, кипящего сала. Повара, запинаясь, приветствуют ее. Они не меньше удивлены ее приходом, чем она сама, необходимостью спуститься сюда. Она небрежно отмахивается от приветствий. Челядь разбегается по местам. В ее комнате до сих пор лежит кинжал Макбета, но она не желает использовать его для этой цели. Если уж ей придется пойти на это, она не будет убивать этого человека тем же клинком, которым ее муж зарезал Кавдера. Это чуждая и неприглядная смерть, когда незнакомец отнимает жизнь у незнакомца. Кухонный нож ближе всего к оружию женщины. Возможно, смертельная рана Лиссандра будет выглядеть подозрительно, но это уже не имеет значения. Уже на заходе солнца род Дункана будет прерван. Король в грядущем. В одном месте кухни, на деревянных колышках, вбитых в стену, висит различная утварь. Один нож, другой. Лезвия зазубренные, лезвия ровные. Чем-то рубят и нарезают, чем-то распиливают и раскалывают. Рассель нерешительно тянется к ним. Вскинутая рука выглядит мертвенно-белой, как склизкие конечности прачек. Пальцы трясутся. Рассель выбирает самый маленький нож. Возможно, его пропажу заметят не сразу, и его легче всего спрятать в лифе платья. Металл холодит кожу, но ее плоть не способна его согреть. Она холодна и бескровна. Женщина-змея. Выскальзывая из кухни, она уже не слышит собственных шагов. Лишь шум нарастающего прилива в подземельях. Волны упрямо вздымаются из тьмы, словно тянутся к свету. Комнату Лиссандры найти легко. Со стороны двора, без окон. Рассель заходит без стука. Небольшая комната мало чем отличается от ее собственной. Только на полу нет роскошной медвежьей шкуры. Лиссандр стоит на коленях перед сундуком. Его ловкие, изящные руки укладывают вещи. Одежда, скатка белья. Рассель пытается высмотреть, не блеснет ли среди ткани рукоять кинжала, но не видит ничего подобного. Должно быть, оружие Лиссандра хорошо спрятано. «Это неважно», — говорит она себе. «Как только я подниму вуаль, все уже будет неважно». Лиссандр поднимает взгляд. «Леди Рассиль?» Он все знает. Она не понимает, откуда он узнал и как ей самой передается от него это знание, но отчего-то у нее кровь стынет в жилах. Что-то мелькает в его глазах, в этих невероятных, невозможно зеленых глазах. У Рассиль замирает сердце. Лиссандр упирается ладонью в угол сундука. Рассиль шагает вперед. Нож давит на ребра. Лиссандр поднимается ей навстречу. Но как только он оказывается на ногах, Рассиль вскидывает руку и не просто приподнимает вуаль, а полностью убирает ее, срывает с головы и отбрасывает на пол. И смотрит Лиссандру в глаза, без какой-либо преграды. Рассиль испытала это чувство лишь единожды, с тем мальчишкой-конюхом. Но с тех пор минули годы, и по мере того, как взрослело ее тело, вместе с ним росли и ее страсти. Теперь они вспыхивают, распускаются пышным цветом, словно алые бархатцы. На следующем шаге Рассиль бросается к Лиссандру, и он ловит ее руки в свои и накрывает губами ее рот. Поймав ее в объятия, он крепко прижимает ее к себе. Рассиль обхватывает его за шею, опускает руку ему на загривок. У него мягкая кожа, как она и воображала, словно бархатистые розовые лепестки. Она приоткрывает губы, и Лиссандр без тени сомнения погружается языком в ее рот, словно появился на свет единственно для того, чтобы целовать ее. Одной рукой он обвивает ее талию, другой запутывается в ее волосах и побуждает откинуть голову. Он легко касается губами ее подбородка и спускается поцелуями вниз по горлу. Рассиль скулит. Она даже не подозревала, что способна издать такой жалобный, почти щенячий звук. Жар, свившийся в клубок внизу ее живота, опускается все ниже и глубже, и, наконец, превращается в пульсацию между бедрами. И тогда, словно это пульсирующее желание, пробившись наружу, передается другому, Лиссандр крепко перехватывает ее за талию, легко, ловко приподнимает и укладывает на постель под себя. Он смотрит на нее сверху вниз, прямо ей в глаза. После такого не выжил ни один смертный. Волосы Рассиль серебром рассыпаются по постели. «Ты прекрасна», — шепчет он. Неизвестное чувство заставляет ее прошептать в ответ. «Я странная, неправильная». «Нет», — возражает он. «Тебя принудили соответствовать форме, которая тебя ограничивает. И это тебе не на пользу». Рассиль не разбирает, где заканчивается колдовское принуждение, и начинается он сам. Может быть, это ее собственные слова просочились ему в рот. Одно мгновение она обдумывает эту виноватую, горестную мысль, но обнаруживает, что ей все равно. Воздух в комнате напоен тяжелой густой сладостью. Чем бы ни было это пламя, они горят в нем оба. Лиссандр вновь целует ее горло, и Рассиль непроизвольно откликается новым стоном. Ей стыдно так откровенно выражать свою потребность, поэтому она зарывается лицом в его плечо, заглушая звук его гладким кожаным коттом. От рта Лиссандра у нее на шее наверняка останутся следы. Гроздь синяков, фиолетовых с красными точками в местах, где кровь, не проливаясь, подступает близко к коже. Рассель едва не начинает протестовать, поскольку это определенно выходит за рамки того, что позволит ее муж, даже в рамках выполнения его приказа. Убей его. Но прежде Лиссандр расстегивает ее ожерелье, стягивает украшение, и оно теряется среди простыней. «Было так мерзко видеть его на тебе», — шепчет он. Рассель отстраняется. «Почему?» «Ведь это трофей из завоеванного Кавдора, да? Вопиющий символ гордыни твоего мужа, словно клеймо на тебе». Она ощущает в себе достаточно смелости, чтобы взять его лицо в руки и наклонить к себе за подбородок. «А что, если в нем не только чужая гордыня, но и моя защита? Оно словно мой щит». Уголок его рта приподнимается в улыбке. «Тогда я отдам тебе обратно твои доспехи, когда мы закончим». Лиссандр ложится на нее, вклинившись между ее бедер, заставляя ее раздвинуть ноги. Он еще раз целует ее в губы, и ее пальцы нащупывают завязки его котта. Но ей не хватает времени распустить их до конца. Почти сразу же Лиссандр отклоняется от нее, касается губами впадинки над ключицей, следует ртом по линии лифа. «Нет, там нож, там нож», — коротко паникует Рассель. Но волны удовольствия смывают страх. И, наконец, его голова ныряет меж ее колен. Он целует ее бедра, трогает ее плоть, белую и мягкую от легкой жизни благородной дамы, и, наконец, достигает того места, где сама Рассель не осмеливалась касаться себя. Во-первых, потому что для женщины грешно самой в отсутствии мужчины доставлять себе удовольствие. А во-вторых, потому что она не хочет быть рабой собственной похоти, не хочет, чтобы желание делало ее слабой. Она всегда считала, что нельзя доверять собственной телесной оболочке, что та предаст ее расчетливый ум. Теперь ее не волнуют эти доводы. Она сжимает простыни в кулак, пока Лиссандр движется между ее бедрами, и от прикосновений его горячего сладкого рта внутри ее что-то поднимается волной, словно кровь пытается прорваться сквозь кожу. Она выгибается, спуская бедра с кровати, и зажимает себе рот рукой, чтобы заглушить унизительный, чересчур человеческий звук. Никогда прежде она не чувствовала себя настолько ужасно и чудесно плотской. Внезапно все прекращается. Лиссандр поднимает голову, выпрямляется и, наклонившись над ней, уже без малейшей нежности ощупью находит в ее лифе нож. Сердце Рассель замирает. Но она не может выдавить ни слова. Когда Лиссандр встречается с ней глазами, там уже нет ни следа томления и ласки. Взгляд у него острый, как зеленый осколок хрусталя. «Постой!» — задыхается она. Она пытается оттолкнуть его, подняться с постели. Но его рука мгновенно хватает ее за горло.